о человеке. Нынешний человек отличен от животных. Кто усерден в труде, тот имеет возможность жить. А кто не усерден в труде, тот не имеет возможности жить. Глава против музыки, часть первая. Почему ныне землепашец рано выходит в поле и поздно возвращается? Усердно трудится на земле и проявляет свое искусство в огородничестве, чтобы собирать богатый урожай злаков, перца, и не смеет лениться в работе, спрашивает учитель Модзы. В чем же дело? Отвечаю. Если он будет усердно трудиться, то обязательно будет богат. Если же не будет усерден, то непременно будет нищим. Если будет усердно трудиться, то будет сытым. Не будет усердия в работе, будет голодным. Поэтому он не смеет лениться. Глава против судьбы, часть третья. Если крестьяне ослабят усердие в работе, то они будут бедны. А бедность — это корень беспорядков в управлении. Глава против конфуцианцев, часть вторая. Как, например, строится стена? Кто умеет класть кирпичи, тот кладет. Кто может подносить глинистую смесь, тот подносит. Кто может делать замеры, тот делает замеры. Итак, стена будет сложена. Соблюдение справедливости подобно этому. Способный рассуждать и вести беседы, пусть рассуждает и ведет беседы. Способный излагать исторические книги, пусть излагает исторические книги. Способный нести службу, пусть несет службу. Таким именно образом все дела будут выполнены. Глава Гэнджу. О небе и духах. Те, кто в Поднебесной вершит дела, не могут не иметь образец. Не бывает так, чтобы дело могло быть сделано без образца. Нет ничего лучше, чем взять за образец небо. Действия неба обширны и бескорыстны. Небо совершает много полезных дел, но не выставляет на показ свою добродетель. Хотя его сияние длительно, но оно не тускнеет. Глава подражания образцу. Я использую волю неба подобно тому, как колесник использует циркуль, как столяр использует угломер для определения углов в Поднебесной. Поэтому учитель Мо, используя желание неба, оценивает действия больших людей, ванов и гунов, в судебных делах, в управлении страной, и определяет, согласуются ли слова и рассуждения людей Поднебесной с прекрасным учением совершенно мудрых ванов древних эпох. Глава «Воля неба», части 1 и 2. Ныне небо покрывает всю Поднебесную и любит ее. Порождает и взращивает все сущее и приносит ему пользу. Оно порождает и взращивает все сущее, подобно тому, как волос вырастает из корня. Нет ничего, не созданного небом. А люди принимают все это и обогащаются. Значит, можно говорить, что благодать неба велика. Однако небо не требует вознаграждения. Небо делает ярким солнце, луну, звезды, кометы. Дао устанавливает 4 времени года — весну, осень, зиму и лето, чтобы установить порядок их смены. Посылает снег, иней, дождь и росу, чтобы взращивать 5 злаков, кунжут и шелковичных червей. Небо позволяет людям брать все это и использовать. Глава «Воля неба», часть 2. Небо не хочет, чтобы большие царства нападали на малые, чтобы сильные семьи разоряли слабые и малые семьи, чтобы сильный грабил слабого, хитрый обманывал наивного, знатный кичился перед незнатным. Все это противно воле неба. Небо желает, чтобы люди помогали друг другу, чтобы сильный помогал слабому, чтобы люди учили друг друга, чтобы знающий учил незнающего, чтобы люди делили имущество друг с другом. Небо желает также, чтобы знатные были усердны в поддержании порядка в Поднебесной, а простолюдины были усердны в ремеслах и земледелии. Если знатные усердны в управлении, то в стране царит порядок. Если простолюдины усердны в ремеслах и земледелии, то в стране достаточно предметов и пищи. Глава «Воля неба», часть первая. Учитель Мо-цзы сказал: «Небо любит справедливость и ненавидит несправедливость». Там же. Непременное желание неба, чтобы люди любили друг друга и приносили друг другу пользу. Небо не хочет, чтобы люди ненавидели друг друга и вредили друг другу. Глава «Подражание образцу». Учитель Мо-цзы заболел. Вошел ученик и спросил: «Учитель считает очевидным существование духов и демонов и полагает, что они могут награждать и наказывать. Делающих добро они награждают, совершающих зло карают. Учитель, вы совершенно мудрый человек. Почему же вы больны? Если следовать наставлениям учителя, то или учитель имеет недобрые замыслы, или же существование духов не очевидно». Учитель Мо-цзы ответил: «Хотя случилось так, что я болен, но как же на этом основании не считать очевидным существование демонов и духов? Человек заболевает по многим причинам. Некоторые заболевают от простуды, некоторые от усталости и горя. Если из 100 ворот закрыть лишь одни, то разве можно на этом основании считать, что грабитель не сможет пробраться в дом?» Глава Гунмен. Этические воззрения. Учение о всеобщей любви, взаимной выгоде и справедливости. В хороший год, если мать, держащая сына за спиной, черпая воду, уронит сына в колодец, то она непременно кинется доставать его. Но если будет неурожайный год, то голод людей и трупы умерших от голода, лежащие по дорогам, кажутся более тяжелым горем, чем горе от того, что сын утонул в колодце. Разве это нельзя понять? Причина в том, хороший год или плохой. Если год урожайный, то люди становятся отзывчивыми и добрыми. Если же год неурожайный, то люди становятся черствыми и злыми. Глава «Семь бед». Учитель Мо-цзы говорит: если рассмотреть, от чего начинаются беспорядки, то окажется, что беспорядки возникают от того, что люди не любят друг друга. Слуга и сын непочтительны к государю и отцу. Что называем беспорядком? Это когда сын любит себя, но не любит отца. Поэтому ради своей корысти он наносит ущерб отцу. Это когда младший брат любит лишь себя и не любит старшего брата. Поэтому ради своей корысти он наносит ущерб своему старшему брату. Глава «Всеобщая любовь», часть первая. Человеколюбие непременно состоит в том, чтобы приносить пользу людям Поднебесной и уничтожать в Поднебесной зло. Если мы будем следовать всеобщей любви, то это принесет Поднебесной великую пользу. Если же мы будем следовать ограниченной любви, то это приведет к великим бедствиям в Поднебесной. Поэтому учитель Мо-цзы говорит: ограниченная любовь ложна, всеобщая любовь истинно. Глава «Всеобщая любовь», часть третья. Подытожив свои размышления о причинах зла в Поднебесной, Мо-цзы сказал: какую питают любовь злые люди Поднебесной, ненавидящие людей, всеобщую или ограниченную? Ответим: непременно ограниченную любовь. Таким образом, поборники ограниченной любви порождают великое зло в Поднебесной, поэтому следует отвергнуть ограниченную любовь. Там же. Если нет любви между людьми, то непременно появляется ненависть друг к другу. Если правитель и его подчиненные не питают любви друг к другу, то нет милосердия и верности. Если между отцом и сыном нет любви, то нет родительской любви и почитания родителей. Если между братьями нет любви, то нет и согласия между ними. Если между людьми Поднебесной нет любви, то сильный непременно подчиняет слабого, богатый непременно оскорбляет бедного, знатный непременно кичится перед простолюдином, хитрый непременно обманывает простодушного. Глава «Всеобщая любовь», часть вторая. Высшей драгоценностью называют то, что приносит пользу простолюдинам. Именно справедливость приносит пользу людям. Поэтому утверждаю, справедливость — высшая драгоценность Поднебесной. Глава Гэнджу. Кто делает добро, того следует прославлять. Кто делает зло, того необходимо карать. Глава Гунмен. Учитель Модзы сказал: «Все слова или все действия, которые полезны небу, духам и простолюдинам, все это нужно говорить или делать. Все слова и все действия, противные воле неба и не сообразующиеся с желаниями духов и простолюдинов, нужно отбросить». Глава «Ценить справедливость». Учение о знании. Если совершенно мудрый правитель желает навести порядок в Поднебесной, то ему необходимо выяснить, почему возникают беспорядки. Только тогда он сможет навести порядок. Если же он не выяснит, почему возникают беспорядки, то он не может навести порядок в Поднебесной. Это подобно тому, как лекарь, желающий побороть недуг человека, должен знать, почему возник этот недуг. Только после этого он сможет противостоять ему. Если же он не будет знать, почему возник этот недуг, то он не сможет побороть его. Глава «Всеобщая любовь», часть первая. Имеются правила определения бытия или небытия того, что исследуется и познается в Поднебесной. Исходным при определении бытия или небытия чего-то следует считать свидетельство ушей и глаз многих людей. Если люди действительно видели что-то или слышали что-то, то нужно считать это существующим. То, что никто никогда не видел и не слышал, нужно считать несуществующим. Глава «Духовидение», часть третья. Слепой может произнести и знать слова «белый мрамор», «черный уголь», но не может различить их по цвету. Поэтому слепой не знает, что такое белый мрамор и черный уголь, и не потому, что не знает названия этих вещей, а потому, что эти названия пустые для него. Он не может указать и отличить эти предметы в природе. Там же. Всякое высказывание должно отвечать трем правилам. Каковы эти три правила? Должно быть основание, должен быть источник, должна быть применимость. Что такое основание? Высшее основание — это дела древних, совершенно мудрых ванов. Что такое источник? Изначальный источник — это действительные вещи, дела, суждения, которые слышали или видели простолюдины. Что такое применимость? Высказывания должны быть применимы в управлении страной к выгоде простолюдинов всего государства. Глава «Против судьбы», часть первая. На основе прошлого познаем будущее. На основе ясного познаем скрытое. Ученик Пын Цин сказал: «Прошлое можно познать, но будущее узнать нельзя. Учитель Мо Цзэ ответил: «Предположим, что твои близкие живут за 100 ли отсюда и сейчас оказались в большой беде. Предположим, что исход дела решает один день. Если ты прибудешь в этот день, то они будут жить, если нет, они погибнут. Перед тобой находится крепкая повозка с хорошей лошадью и другая четырехколесная арба с разбитыми колесами, запряженная клячей. Тебе предоставляется сделать выбор, на чем ехать. На чем же ты поедешь?» Ученик ответил: «Поеду на крепкой коляске с хорошей лошадью, так побыстрее доеду». Тогда учитель Мо Цзэ сказал: «Как же можно говорить, что нельзя узнать будущее?» Глава Лу Вэнь. Янчжу. Янчжу, около 395-335 годы до нашей эры, древнекитайский философ-материалист и атеист, выступал против конфуцианского ритуала, принципа «жень» и моистского принципа всеобщей любви. Обосновывая индивидуализм, Янчжу протестовал против патриархально-рабовладельческой морали. Этическим воззрением Янчжу свойственны элементы гедонизма, поскольку смысл жизни он усматривал в удовлетворении потребностей человека и в удовольствиях. Философские труды Янчжу не сохранились. О его взглядах можно судить по свидетельствам из книг Мэн Цзы, Джуан Цзы, Хань Фэй Цзы, Люйши Чунь Цю и других. Вопрос о подлинности главы Янчжу из книги Ле Цзы до сих пор еще не решен. Янчжу — поборник себелюбия. Он даже одного волоса не вырвет ради блага Поднебесной. Мэн Цзы, глава Цзиньсинь, часть первая. Янчжу дорожит только собой. Люйши Чунь Цю, глава Буэр. Янчжу учит себелюбию, что ведет к отрицанию правителей. Мэн Цзы, глава Тэнвэньгун, часть вторая. Сохраняй природу человека в целости и чистоте. Не обременяй себя посторонними делами. Хуай Нань Цзы, глава Фань Лунь Сюнь. Следуй разуму и не отвергай своих естественных чувств. Хань Фэй Цзы, глава Шо Линь. Большая дорога с множеством развилин ведет к гибели баранов. Ученые гибнут из-за бесконечности направлений. Ле Цзы, глава Шо Фу Нянь. Есть такой человек, который, согласно основоположениям своего учения, считает ненужным входить в опасный город, не хочет идти в поход вместе с войском, полагает, что ради большой выгоды Поднебесной не стоит жертвовать хотя бы одним волоском с голени. Нынешние правители Поднебесной очень торжественно и почтительно принимают его, одобряют его поступки, считают, что он презирает внешние вещи и ценит лишь свою жизнь. Хань Фэй Цзы, глава Сянь Сюэ. Конец книги. Март 1987 года. Звукорежиссер Марина Панфилова, читал Евгений Терновский.